Наталья Морозова. Купальня с минеральной водой – это нечто сказочное. Томас вычистил купель и пространство рядом с ней. Причем вид у него был жутко довольный. Словно ему в радость вот это все. Джунгли, зелень, нагревшаяся за день вода, пузырьки воздуха, орущие птицы, бегающие ящерицы. Он орудовал где магией, а где вытащенным из сумки большим ножом. Как он туда влез? А когда место для купания было готово, Макс с хитрым видом вручил мне купальный костюм из моей же гардеробной. И когда успел стащить и взять с собой? Плетеные тапочки, которые я бы назвала пляжными, полотенце и... бутылку холодного сока. «А это-то откуда?» — воскликнула я. «Я хорошо подготовился. Переодевайся и забирайся в воду. Я тоже сменю одежду на купальный костюм и составлю тебе компанию». «О как! То есть в этой огромной купели мы будем в пузырьках вдвоем барахтаться. Мило. Я не против». «Эх, фигура у моего мужа, который до сих пор фиктивный, и это меня жутко возмущает, потрясающая. Это не новость. Рассмотрела я ее давно». Слюнки пускаю регулярно, но что ж поделать, если муж есть, но он как тот, который муж на час. Вроде есть, а вроде и нет. Восторг, курортное райское местечко. И водичка прелесть. И даже не хочу думать, как и где мы будем ночевать. Кажется, у Томаса все спланировано и продумано, ну и отлично. Буду благостной и расслабленной, как Джинджу, которая скучающе трогала лапкой ящерку. А та, ленивая и непуганная, лежала на теплом камне и совершенно не желала куда-то убегать. И Томас внешне расслаблен. Кажется, что полностью поглощен лишь принятием минеральной ванны. Только я офисный работник и житель мегаполиса, поэтому прекрасно знаю, что расслабленность – это обманчиво, лишь внешнее. А так? Вон и взгляды острые бросает из-под ресниц по сторонам и регулярно кастует заклинания. То ли проверяет, нет ли опасности, то ли посылает сигналы бедствия. Кто их, этих магов, знает? Может, они как радиопередатчики и умеют слать импульсы? Нет. Если не быть дотошной и счастливо обманываться, то выглядит мужчина, словно он на дорогом курорте. Ему не хватает только бокала холодного коктейля с трубочкой. И я его словно совершенно не интересую. Хотя вот это как-то обидно. Я привлекательная женщина с хорошей фигурой. На пляже обычно мне вслед мужики всегда оборачиваются. Да и не на пляже, если я изменяю любимым джинсам и надеваю платье и каблуки. А сейчас я в купальнике как бы, лежу совсем рядом с молодым мужиком, который мне еще и муж. И ничего. Я даже приуныла. Не могу же я сама к нему приставать. «Наташа, хочешь увидеть чудо?» — спросил вдруг Томас. «Конечно». Улыбнулась я и села ровнее. В воде тело было невесомым и норовило всплыть или сползти на дно купели. Магистр с лукавым видом улыбнулся, переместился ко мне и сел рядом, касаясь плечом плеча. «Смотри», — шепнул он, вытянул ладони, сложил их горсточкой полной воды и приподнял. Вода в его ладонях вдруг заволновалась, поднялась смерчем, а потом этот смерч, немного пометавшись, стал менять форму и превратился в маленькую девушку. Фигурка из воды, словно живая, потянулась, осмотрелась, перевесившись через пальцы мага, заглянула вниз на ту воду, из которой ее только что создали. Она была прозрачная. Сквозь нее пробивались лучи заходящего солнца, окрашивая в оттенки розового. Потом девушка освоилась в чаше из мужских ладоней и стала надавливать на них, предлагая раскрыться немного сильнее. Томас с улыбкой послушался. Беззвучно рассмеявшись, созданная им водяная девчушка послала ему воздушный поцелуй и стала танцевать под слышимую лишь ей музыку. Я смотрела, затаив дыхание. Это было так невероятно, так волшебно и совершенно точно не похоже на всю ту магию, которая окружала меня уже месяц. Там все было такое прагматичное для дела, а тут чудо. Девушка завершила свой танец, подошла к краю ладони и снова заглянула в воду, из которой родилась, помахала ей или тому, что в ней скрыто, потом нам с Томасом, поклонилась и рассыпалась сотнями мелких брызг, будто водяной пылью прыснула. «Ой, а куда?» — подалась я вперед. «Она исчезла? Кто она вообще?» «Водный элементаль», — улыбнулся маг и придержал меня за плечи, потому что я чуть не ушла на дно от резкого движения. «Я просто призвал ее ненадолго из стихии, и она вернулась в свою среду». «С ума сойти!» Я повернулась к нему. «А другие? Какие еще есть стихии? Вода, воздух, огонь, да?» «Да, и земля. Но земля тяжелая, инертная. Это если только песок отзовется. Когда будем на пляже, я попробую призвать. Огонь игривый, он легко выскакивает на зов магов. А еще есть саламандры. Читала про них?» «Да, призовешь?» «Нет, саламандры сами приходят, если хотят. Они очень своенравные, но любопытные, их легко приманить. А вот элементаля призову, но не сейчас». Я села обратно, прислонившись к каменному борту купели. «Иди сюда. Так тебе будет удобнее». Позвал Томас, подтянул меня ближе и обнял за плечи. А я и не сопротивлялась. Было приятно. Я не заметила, в какой момент исчезла Джинджу. Она вроде лежала поблизости, дремала, или ящерицу лениво тыкала лапой. Но потом вдруг оказалось, что ее нет на том месте, и лишь в кустах мелькнул пушистый серый хвост, да какая-то пичуга подавилась стрелью. Кажется, фамильяр герцога та еще охотница. И когда забывает про корону, может шустро прыгать по кустам и ловить грызунов и мелких птичек. И, похоже, кормить ее ужином не придется. Сидеть наедине оказалось комфортно. И молчать, и чувствовать сильную руку на своем плече. С этого купания Томас начал проявлять себя активнее. Знаете, когда мужчина с женщиной еще только приглядываются друг к другу. Взять за руку, поддержать за локоток, помочь сесть и встать, укрыть пледом и вынуть соринку из волос. То есть такие легкие проверки на то, готовы ли оба к более близкому тактильному контакту. Еще не объятия и поцелуи, но уже стоять, держась за руки. Что-то такое. Мне, циничному и эмансипированному продукту 21 века на Земле, все это казалось немного затянутым и излишним. Ведь женаты уже. Пусть мы стали супругами странно и внезапно для обоих, но все же. Да и лет нам уже не по 16. Но нет. Его светлость был очарователен в своей старомодной манере ухаживаний. И мне это нравилось. Я позволила себе отпустить ситуацию, расслабиться и почувствовать себя на отдыхе. Когда никуда не спешишь. Спишь, собираешь цветы, встречаешь рассветы и закаты. Долго и вдумчиво рассматриваешь орхидею, находя в ней сотни деталей и оттенков. Таращишься на костер и на шуструю любопытную саламандру, заглянувшую на огонек. Ешь жареную на костре птицу, которую собственноручно добыл твой спутник. А спали мы то в палатке, поставленной прямо посреди джунглей у костра, то в одной из комнат замка драконов. Мы их меняли и выбирали новые для ночлега. Красивые. Один этаж, другой. Фрески и витражи. Рисунки на стенах. Выложенные на полу узор. Странно, чуждо, очаровывающе. Я не испытывала дискомфорта. Томас позаботился и о необходимых вещах для меня, и об обуви. В его волшебной сумке оказалось множество самых разных нужных предметов, позволявших мне чувствовать себя комфортно. Мы ходили на пляж. Он оказался совсем недалеко. И даже несколько ночей провели там. Джинджу фыркала и бурчала, ей не нравились песок и волны. Она гнусаво ныла, что такая прекрасная кошка обзаведется песчаными блохами, что запылится, что море соленое, волны сильные, ветер дует ей в уши, прибой слишком громко шумит. И она же самозабвенно носилась по берегу во время отливов и выковыривала мелких морских обитателей из песка. А мы с Томасом загорали, плавали, изучали подводный мир. Предприимчивый и запасливый маг выдал мне очки для ныряния. А вода была кристально чистая, жутко соленая и теплая. И плавать сплошное удовольствие. А еще мы нашли местные фрукты. и я объедалась иномирными манго и прочими тропическими растительными деликатесами. Мы оба загорели до черна, причем ни разу не было солнечных ожогов. Амулеты как-то регулировали степень прожарки, как я это называла. У Томаса выгорели волосы, отросла щетина, потому что каждый день бриться не было необходимости. И самое лучшее, мы оба стали похожи на отдохнувших людей. Тех, кто уже пару недель на курорте отоспался, отъелся, отпустил невроз и психоз, перестал думать о работе и постоянно проверять телефон. Наши гаджеты, к слову, здесь не работали. Так что, увы и ах, но выложить в местную соцсеть новости или снимки не вышло бы. Но меня это не напрягало. Я так давно не была в отпуске, что сейчас воспринимала этот неожиданный дикий отдых как благословение небес. Мне все нравилось. Я влюбилась в это место. А еще, кажется, я влюбилась в собственного мужа. И не могла не думать о нем. Не могла перестать любоваться его профилем, когда он сосредоточенно что-то делал. Разжигал костер или ловил рыбу, чтобы потом запечь ее в пальмовых листьях. Или приманивал саламандр, чтобы я в очередной раз могла полюбоваться на огненных ящерок, возникающих в сердце костра. Или катал меня на волнах. Или нагонял освежающий ветерок, когда становилось совсем уж жарко. Ни о каких кондиционерах, холодильниках, вентиляторах или прочих благах цивилизации речи не велось. Но было невероятно хорошо и без них. Потому что мой муж – волшебник. А я немножко ведьма. И меня чувствовали растения и животные. Первые расцветали и поворачивали листочки под моими руками. Вторые приходили посмотреть на меня, не пугая, шли на контакт. От меня не удирали ящерицы, если я, как Джинджу, пыталась их потрогать. Если я протягивала руку к птице, та решала, что я ее зову, и спархивала угоститься или просто посидеть, почирикать. Приползали и змеи. От первой я с воплями сбежала, запрыгнув на Томаса. И он же мне пояснил, что это потому, что я, как ведьма, часть живого, стихии тянутся ко мне. А флора и фауна чувствуют мой дар и ищут контакты с ним. Та змея как-то даже обиделась на меня. Взгляд у нее был такой. Мол, чего орешь, психическое, гладь меня давай. Ну, я потом погладила. Одним пальцем, недолго. Джинджу очень по этому поводу развлекалась. Не ленилась напоминать, что любить и гладить в первую очередь надо ее, а остальных всяких разных приблудных – лишь по остаточному принципу. А в один прекрасный вечер мы с Томасом наконец-то поцеловались. Да неужели? Плавали себе, плавали, ныряли. Я вся такая восхитительная в купальнике, которым меня обеспечил Томас. Он весь такой привлекательный, с кубиками на животе, с каплями воды на загорелой гладкой коже. А вокруг тропики, море, клонящееся к закату солнца. И вот я вынырнула, да так удачно, что очутилась в мужских объятиях. Несколько секунд мы смотрели глаза в глаза, а потом потянулись друг к другу. Губы были солеными, прохладными и влажными от морской воды. С наших волос стекало. Мокрый мой купальник и его шорты, мокрая кожа. Поцелуй знакомства перерос в настоящий взрослый. Еще не одуряющая страсть, скорее узнавание, признание в желании быть ближе. И я обвела его руками за шею, а он подтянул меня ближе и уже сам приподнял. Висеть в воде не слишком удобно, поэтому я скрестила ноги в щиколотках за его спиной. Сначала нас качали волны, хотя море было спокойно. И мы качались не столько на настоящих, сколько на чувственных. Поцелуй становился глубже, руки на моей спине и талии настойчивее. Да и мои пальцы не бездействовали. То, что сейчас происходило, было логичным, взрослым, ожидаемым, даже долгожданным. И хотелось продолжения. Не только жаркого дыхания, твердых настойчивых губ, не только объятий и прикосновений. Я не девочка. Я взрослая женщина, которая точно знает, чего она желает и кого. И я хотела вот этого конкретного мужчину. Того, кто по воле богов, судьбы, магии и Джинджу стал моим мужем. Желание было нашим общим. Наверное, это выглядело красиво, как в фильме, жарко целующаяся в воде недалеко от берега пара. А если они оба еще и волшебники, то стихия усмиряется, волны перестают толкать, и можно позволить себе немного больше. И мы позволили. Купальник — это такая эфемерная штука. Он вроде как одежда, а по факту три лоскутка и несколько веревочек. И легко сдвинуть эти лоскутки и веревочки так, что женщина остается фактически обнаженной. У меня успела возникнуть мысль, что как бы волны не унесли мою символическую одежку. Но сложно думать о чем-либо, когда тебя вдруг приподнимают и опускают. Из губ срываются стон и хриплое дыхание. Мы застыли, привыкая к тому, что он внутри, что мое тело наполнилось. Глаза в глаза. Секунды без малейшей мысли в голове, лишь ощущение единства. А потом я сама качнулась, приподнялась и опустилась. Выдохнулась сипло и рвано, и это движение тут же подхватили руки Томаса. «Жена моя», — хрипло озвучил он зачем-то. Я ничего не сказала. Не способна была, если честно. Но накрыло странным теплом, словно в солнечном сплетении вспыхнуло маленькое солнышко. Пронзила своими теплыми лучами до кончиков ногтей и волос, согрела и обласкала. Мне померечилось, что и у меня, и у Томаса даже кожа засветилась. А дальше я уже не контролировала себя. Ни в этот раз в воде, ни последующие, когда дошли до берега и легли на что-то. На что? Ни плед, ни полотенце. Воздушная прослойка между нашими телами и песком? Не знаю. Сначала осторожный, намекающий на продолжение поцелуй, который быстро перерос в супружескую близость, а потом мозг отключился. Мол, дорогая Наташа, меньше думай, больше действуй. Этот мужик наш. Надо им пользоваться много, активно, продуктивно, во благо гормональному фону, женскому здоровью и для обоюдного удовольствия. Особенно для удовольствия. Это было идеальное совпадение. Если и существовал во всех мирах и вселенных кто-то, кто был создан специально для меня, то именно с ним я и занималась любовью. И это было восхитительно. Обалденно. Крышесносно. Много раз. Мне достался очень темпераментный и сильный мужчина. Повезло. Уже позднее, когда, насытившись друг другом, мы лежали, глядя в звездное небо, Томас спросил. «Не жалеешь?» «Нет, мне было хорошо». «Наташ?» «Ммм». «Мы ведь женаты. И я помню наш уговор у алтаря. Никаких любовниц и любовников. А мы исполняем по первому требованию супружеские обязанности и храним верность друг другу». «Да, все в силе. Или ты о другом?» Шевелиться было лень. Я устала. Тело ныло от приятной нагрузки, не хотелось шевелить даже пальцем. Но все же повернула голову и посмотрела на профиль мужчины, лежащего рядом. «Я бы хотел, чтобы мы исполняли эти обязанности каждый день. И каждую ночь». Улыбнулся он и тоже повернул голову. Мы смотрели глаза в глаза, почти касаясь друг друга кончиками носов. И я ощущала его дыхание на своем лице. «Небось, еще и неоднократно?» — усмехнулась я. «Желательно», — отзеркалил он меня. «А еще мы можем обмениваться энергией. Ты ведьма, помнишь? Такие, как ты, могут объединять силы». «А я не умею. Я помню, что как бы ведьма». «Но ты сам-то не забыл, что я не пользовалась сознательно этим гипотетическим даром ни разу в жизни? И тут за прошедший месяц тоже еще не успела приблизиться к чему-то конкретному. Не считать же мелочи». А мелочи, да, и правда были. То, что я всегда считала интуицией, симпатией ко мне животных и растений, милым характером, вру, я вообще не милая, оказалось проявлением ведовской сути. И то, что Полинка, дочь Иры, меня особенно выделяла из всей нашей компании маминых подруг. И то, что я тогда мгновенно поняла, что Ленок беременна. И то, что цветы у меня всегда хорошо росли. А любая встречная кошка или собака непременно желали познакомиться. Сейчас же в мире под завязку, наполненном магической энергией, мои способности увеличивались. И я видела, если люди, птицы, животные ожидают детеныша. Даже пол будущего младенца знала. Просто знала. Я не обзавелась каким-то зрением рентгеном и не стала ходячим МРТ-аппаратом. Я просто смотрела и знала. Иногда мне чудилось, будто я слышу музыку, складывающуюся из шелеста ветвей, шороха песчинок, шума волн. Не просто звуки природы, а как будто напев, обращенный ко мне. А еще, когда я страшно уставала от нагрузки, которую сама же на себя взвалила, то я заземлялась. Не знаю, как это правильно называется у просвещенных и одухотворенных, а я просто разувалась, отгораживалась мысленно от шума и окружающей действительности и замирала, стоя и закрыв глаза. Я как бы отпускала сознание. Ни медитация, ни транс, а некая пауза минут на 5. Я словно подпитывалась энергией прямо из воздуха. Не могу описать. Я читала про ведьм еще на Земле и в фэнтези-романах, и в сказках, и в статьях в интернете. Полно же информации. И они, ведьмы, мы вроде как должны уметь подпитываться от природы. Сейчас в этом дивном жарком месте я пыталась слушать землю и песок, воду и ветер. Ну как слушать? Много ли я могу, если ничего не умею, и так тыкаюсь, как слепой кутенок? Но интересно же. Ты против? Это не больно. И мы уже близки, ты моя жена, я бы хотел большего. Вернул меня к разговору Томас. А? Встрепенулась я, так как ушла в свои мысли. Я не против. Давай попробуем. Ты только говори, что мне делать. И напоминаю, что к детям я пока категорически не готова. Поэтому супружеские обязанности в любом объеме и с удовольствием. Приму любые эксперименты и в любое время суток. Пошутила я. Но без маленьких последствий, ты обещал. Мы с Томасом успели обсудить этот щекотливый момент. Я не собиралась вляпаться, как Лена. Детей я гипотетически хочу, причем 2. Но в нормальной, полноценной семье. С мужем, с понятной ситуацией, а не так, как сейчас. Брак-то у нас фиктивный, хотя секс ошеломительный и реальный. Но все-таки уговор на год никто не отменял. Да, все под контролем. Иди сюда, Наташа. Ляг на меня во весь рост, чтобы был максимальный контакт тел. Закрой глаза. Постарайся открыть сознание и ауру, словно я — это воздух, и ты им дышишь. Слушай мое сердце и постарайся отрешиться от всего остального. Есть только я, мое сердце, моя кровь, мое дыхание. Я разместилась, как он просил. Под моим ухом была гладкая и горячая грудь, которая поднималась от дыхания, и равномерно и гулко стучало сердце. Получилось не сразу. В голову лезли разные мысли. Не получалось перестать думать обо всем на свете и ни о чем конкретном. Но потихоньку я расслабилась и... кажется, задремала, вместо того, чтобы войти в транс. Вернее, мне так казалось. А на самом-то деле я вдруг стала ощущать, будто у меня 2 тела. Одно женское, а второе не совсем мое, но сейчас тоже ощущается моим. И было 2 сердца. Одно большое и мощное, второе слабее и более медленное. И мои 2 тела окружала невидимая глазом или сознанием оболочка. Аура. Энергия. Биополе. Конечно же, я довольно быстро осознала, хоть и рассеянным вниманием, что нам удалось то самое объединение. Я даже стала различать, какая из этих оболочек чья. Одна, поменьше, состояла из чего-то единого и циркулирующего с окружающей средой. Энергия в нее втягивалась отовсюду. Она словно губка впитывала ее из воздуха и так же легко, как втягивала, отдавала второму телу. А второе энергополе, принадлежащее магу, подпитывалось из яркого, как солнышко, источника в области солнечного сплетения. Из него вытекали светящиеся потоки, распространялись по всему телу, как вены и сосуды, и они же, но уже светом наполняли ауру. Так вот, моя энергия легко перетекала как в этот источник солнышка, так и напитывала каждый из магических сосудов Томаса. Когда я смогла различать и отслеживать это невидимое волшебство, то осознала, что чем больше энергии из меня впитывал Томас, тем ярче и сильнее становился его источник. Но при этом моя энергия не то что становилась скуднее, наоборот, она стала втягивать в себя и то, что излучал источник мага. Не знаю, как это возможно. Но выходит, что моя сила ведьма впитывала магическую сырую силу из мира, щедро переливала ее в мага, но при этом начинала впитывать уже и его энергию, смешивая ее в себе с энергией мира. И смешанную отпускала обратно в мир. Эдакое броуновское движение разных видов энергии в одном сосуде, ведьме. Впитала из мира и мага, перемешала в себе, отдала обратно миру и магу. И снова впитала из мира и мага. И так бесконечно. И усталости от этого не появлялось. Наоборот, меня будто накачали энергетиками. Еще чуть-чуть и взлечу, легкой, как пушинка, энергичная, как вечный двигатель. Спустя время, когда Томас завершил и разорвал это объединение и слияние, я посмотрела ему в глаза. Кажется, у меня было крайне озадаченное лицо и легко читаемый вопрос. «Как?» «Ты себя хорошо чувствуешь? Не тошнит, не больно? Голова не кружится?» «Я сейчас лопну», — задумчиво сообщила я. «Не лопнешь», — с облегчением рассмеялся мужчина и погладил меня по спине. «У ведьм нет резерва. Вы как губка впитываете энергию мира, но не сохраняете ее в каком-то определенном месте в своем теле, как маги. Просто сейчас твоя аура настолько напиталась, что у тебя светятся глаза». «Да?» — озадаченно протянула я. «Спасибо. Я рад, что ты доверилась и приняла меня», — посерьезнел Томас. «Наташа, в будущем мы можем это делать без специальных усилий и транса. Ты моя женщина. Ты можешь объединяться со мной энергией в любую секунду, сознательно или бессознательно, во время близости, если разрешишь это себе». «А как?» «Просто принимай меня, мое тело, мою ауру, мою энергию во время...» «Я поняла. И все? Больше ничего не нужно делать? Только быть согласной, чтобы наши энергии сливались?» «Да, тела и энергии. Попробуем?» Резким движением Томас перекатил нас обоих и навис надо мной. А его тело намекнуло, что он давно уже готов попробовать все-все-все и даже больше. «Ты сексуальный маньяк», — рассмеялась я. «Мы же вот только-только». «Но мы же экспериментируем». Он закрыл мне рот поцелуем, оторвался и добавил. «И учим тебя управлять энергией». И снова поцелуй, не только он. «Мы сливаемся». И резкий толчок. «О, да. Ну, в общем, семейная жизнь у меня с момента энергичного купания стала очень активной. Ну, очень. Я не выматывалась ни на одной кардиотренировке, так как при исполнении очередного супружеского долга. Вернемся из тропиков. Я буду худая, выносливая, тренированная, сытая и опытная. Кажется, муж мой подсчитывает на досуге местный аналог Камасутры. Ничем иным столь, интересный опыт я объяснить не могу. И вот что я скажу. Мне чертовски жалко впустую потраченный месяц во дворце. Это ж сколько секса я могла получить. А вместо этого только училась, как дурочка. Как умная, неважно. Умная, ученая, но без мужчины в постели.